однако принесенная им жертва не оказала ожидаемого воздействия на здоровье Мэри. После рождения Дженни болезнь ее приняла хронический, неизлечимый характер. Все же она казалась, если не счастливой, то во всяком случае удовлетворенной, и всегдашняя кротость и мягкость характера не изменили ей. А что до него, то он перестал бороться с судьбой, которая, надо сказать, вполне компенсировала его за утрату. С точки зрения окружающих, Альфред Лэтом был просто счастливчиком, любимцем богов, щедро осыпанным их милостями. Богатство его росло, сам он пользовался всеобщим уважением, был членом аристотелевского общества, отцом двух прекрасных дочерей. Одним словом, имел все, чего только может пожелать человек. Мистер Лэтом натянул поводья и, нагнувшись, сорвал ветку шиповника для Оливии. Он знал, как ее обрадует пышная растительность Суссекса после лишенных зелени трущоб, где она работала. Но Оливия сама выбрала такую работу, и ни один человек не был так безгранично счастлив своим выбором, как Оливия. Она казалась прямо-таки созданной для своей профессии. Решение Оливии доставило немало огорчений ее кроткой матери, но мистер Лэтом проявил на этот раз твердость. Пусть их дочь сама решает свою судьбу, и пусть никто и ничто не давлеет над ней в выборе жизненного призвания. Про себя он подумал, что Оливия и без его вмешательства поступила бы по-своему, но Мэри он этого не сказал. Он лишь заметил. Ничего дурного не приключится с ней от того, что она поближе познакомится с жизнью. Она достаточно разумна и всегда сумеет отличить плохое от хорошего. Вот Дженни у нас совсем другая. Миссис Лэтом не противилась. Возможно, она и сама понимала, что противоречить Оливии бесполезно. С раннего детства девочка отличалась спокойным, уравновешенным характером и непреклонной решимостью во всем, что касалось ее личных дел. Когда ей исполнилось 19 лет, она должна была поехать на стажировку в лондонскую детскую больницу. Мать подарила ей избранные места из Библии и поэмы Франсиса Ридли Гавергала в красивых, тисненных золотом переплетах. Оливия приняла подарок с подобающим изъявлением благодарности, после чего отправилась к отцу в кабинет и сказала: «Нет ли у тебя двух коробок, папа? Я бы спрятала туда эти книжки, чтобы не попортились переплеты. Пусть лежат себе там. А для чтения дай мне с собой несколько настоящих книг, но только немного, потому что, работая в госпитале, я буду иметь мало свободного времени». «Бери, что хочешь», — ответил отец, — и Оливия сейчас же приступила к отбору. Брови отца медленно поползли вверх, когда он взглянул на отложенные книги. Проза Мильтона, апология Сократа. «Бедная Мэри», — подумал он после ухода дочери. Та же мысль промелькнула у него и сейчас, когда он положил на сиденье сорванную ветвь и поехал дальше. Мистер Лэтом вспомнил день, когда впервые подметил, каким непреклонным характером наделена его старшая дочь. Тогда он не знал, печалиться или радоваться этому открытию. Оливии было 13 лет. Она взбудоражила весь дом, придя с улицы с грязным младенцем на руках. А пьяная бездомная женщина, у которой она отобрала ребенка, шла за ней следом, бормоча безобразные ругательства, но не решаясь буянить. «Перестаньте браниться», — хладнокровно заметила Оливия, усаживаясь в переднее в кресло и не выпуская из рук свой оравший во все горло трофей. «Вы недостойны быть матерью, если держите своего ребенка вниз головой и не можете его успокоить, когда он плачет. Отправляйтесь на кухню и окатите голову холодной водой из-под крана». Мистер Лэтом засмеялся, вспомнив комизм и нелепость этой сцены. Перепуганные слуги, грудной младенец, слезливое смирение пьяной матери, чей гнев был усмирен неумолимой логикой маленькой укротительницы с копной непослушных волос в тупоносых башмачках. Но смех замер на губах мистера Лэтома, когда в памяти его ожили тяжелые дни, пережитые им прошлой зимой.